Хогг с легким чувством иронической ревности, но с искренним интересом, внушенным симпатией к Шелли, следил за искусными маневрами стольких хорошеньких женщин вокруг его простосердечного друга. У Годвинов молодые девушки называли его королем эльфов, королем фей, у Ньютонов он был Оберон. Как только он появлялся, все женщины собирались вокруг него, но трудно было вызвать этот дух в определенный час. У короля эльфов были страшные капризы, им овладевала внезапная пугливость, ничем не объяснимый страх. Иногда поэтическое видение удерживало его дома, когда его ждали в другом месте, где он обещал быть. Иногда, когда полагали, что «вот он сидит», плененный и покоренный, воображаемая необходимость внезапно отзывала его неизвестно куда. «Есть такие края, — говорил ему Хогг, — где верят, что козы, животные, имеющие сношение с дьяволом, проводят 12 часов в сутки в аду. Я думаю, что вы поступаете, как эти козы, Шелли». Зато, когда женщине, которая была ему по сердцу, удавалось втянуть его в один из тех серьезных и оживленных разговоров, которые он так любил, то он забывал и время, и свое собственное существование. Ночь проходила, а Шелли продолжал говорить с жаром прекрасный Адонис, окруженный несколько утомленными жрицами. Заря заставала его все еще разговаривающим, и так как было уже слишком поздно ложиться, то прогулка по росе заканчивала ночную беседу. «Но о чем вы всю ночь напролет говорили перед сборищем ваших красавиц?» — беспокоился Хогг, человек точный и не увлекающийся. «Не знаю». Гарриет также недоумевала, о чем ее муж может разговаривать со всеми этими женщинами. Она скоро должна была разрешиться и не выходила из дому. Шелли часто оставлял ее одну. В тех домах, где он был фаворитом, она себя чувствовала довольно непопулярной. У Годвинов она поспорила с мистерис Годвин, у Банвилли ее сперва нашли прелестной, потому что она была хорошенькая и жена поэта, но скоро заметили ее бросающуюся в глаза посредственность. Глава 17. Сравнение. Новорожденный младенец была девочка со светлыми волосами и синими глазами. Отец назвал ее Иантой, мать прибавила Елизавету. Таким образом, Овидий и мисс Вестбрук встретились у этой колыбели. Шелли носил ее на руках, напевая сквозь зубы. Его радовала мысль, что он воспитает новое существо и с детства спасет его от предрассудков. Восторженный поклонник Руссо, он думал, что Гарриет сама будет кормить, и внутренне приготовился нежно охранять эти два прекрасных создания. В экзальтации новой роли он забыл о неприятной Элизе. Но Гарриет под влиянием сестры отказалась кормить свою девочку. Она взяла кормилицу, наемницу, по выражению Шелли. Ее упорство в этом отношении было кротко, но непобедимым. С рождением ребенка в ней произошла любопытная перемена. Она точно хотела наверстать продолжительное бездействие, на которое обрекла ее беременность. Уроки латинского языка, прерванные тремя неделями пребывания в постели, больше не возобновлялись. Она теперь ничего больше не желала, как ходить по улицам Лондона и останавливаться перед выставками модисток и ювелиров. Удовольствие, находимое в таком пустом зрелище, казалось Шелли позорным и непонятным. Он готов был оплачивать всякую разумную фантазию жены, даже ценой займов и продолжительных неприятностей, но тратить деньги, которыми можно помочь преследуемым писателям и вообще всякому справедливому делу на тряпки и шляпки, он находил постыдным и резко давал это заметить.